6. Кузница Конана на краю города за вратами Победы. От места, где мы расстались с детьми, идти долго, а солнце белое и жирное, как звезда обжора, высоко, и, учитывая, что на спинах у нас мешки с броней, мы жаримся. Я отпиваю из меха, вино теплое и хрустит на зубах. Песок здесь везде забирается даже в задницу, но дело не только в этом. Чем дальше разрастаются сиракузы, тем больше портится ветер в городе. Он подбирает осколки керамики, крошево от стен и крыш. Ветер часто красноватый, особенно вечером. Гермократ говорит, что нам нужно быть благодарным за красный ветер, что он знак рассвета сиракуз, знак роста. Но Гермократ — мудак, и в его слова верится с трудом. Мы у врат Победы. Говорят, раньше они были прекрасны. Их построили в память о какой-то битве с Карфагеном, украсили сияющими богами из бронзы. Но большей их части уже нет. Все переплавили или украли. И остались только случайные обломки, позеленевшие от погоды, застрявшие в земле руки, рты и глаза, зажатые в кулаки или глядящие вверх. «А вот и Конан!» Его еще не видно за повисшей в воздухе пылью, но мы чуем запах дров в горниле, слышим дребезжание и грохот молотка. От близости к цели мы оживляемся и шагаем быстрее, и вскоре уже видим груду плотно сбитых мышц Конана. «Как дела, Конан?» Он перестает стучать и выглядывает. «Кто там?» «Поставщики первоклассного товара». До прихода афинян кузница Конана была всего-навсего сараем. Но война пошла ему на пользу, и теперь кузница занимает две больших кирпичных постройки. А сарай стал стойлом, теперь никаких мулов. Конан взял и купил коня. Лошади и их безумная дороговизна меня всегда завораживали. И я кладу броню на землю и подхожу к коню. Он красавец, рыжий масти, с бледной звездой на лбу и влажными карими глазами, которые глядят с прямо-таки понимающим выражением. Еды у меня с собой нет, так что я протягиваю ему бурдюк. «Лампон, дашь коню вино, я тебе вторую ногу сломаю, говнюк ты хромоногий!» Я прикусываю губу и оборачиваюсь, улыбаясь. «Да ничего ему бы не было! Вот у моего дяди конь любил выпить немножко». «Осел это был. Откуда у твоих лошади?» «На это я ничего не отвечаю, но если он продолжит в том же духе, что ж, посмотрим». «У нас броня на продажу», — говорит Гелон, выкладывая шлем Конану на стол. «Я сам броню делаю. Зачем мне ее покупать?» «Потому что делаешь херово». Конан бронится, но затыкает меня взгляд Гелона. «Шучу», — говорю. «Не обижайся». «Лев не обижается на блоху, от которой у него чешутся яйца. Ты меня просто раздражаешь». Я собираюсь было что-то сказать, но Гелон покачивает головой. «Не поспоришь, Конан. Ты умен». Конан сплевывает комок блестящей слизи, он приземляется довольно близко. «Уж точно поумнее тебя». Он поворачивается к Гелону. «Я эту броню не куплю». Гелон продолжает выкладывать так, будто не слышит. Меч, нагрудник, пара поножей. Так и продолжает, пока на станке Конана не оказывается груда брони. «Хотим сбыть их все». «Бля, ты глухой или тупой?» «Что-что?» «Я спросил, ты глухой или тупой? Мне неинтересно». Гелон пристально смотрит на Конана. «Проблемы?» — спрашивает Конан, но теперь у него в голосе слышно колебания. И двое смотрят друг на друга очень уж, сука, долго. Волоски у меня на шее встают по стойке смирно, и кровь пульсирует, потому что теперь в воздухе не только пыль, но и близкая драка. Так и чувствую ее на языке. Но затем Конан смотрит в пол, снова откашливается и сплевывает, а потом улыбается. «Можно сказать, что тепло?» «Эх, не обращай внимания, Гелон. Голова от этой жарищи кругом, вот я и не в духе». Гелон кивает и дает ему бурдюк. Конан отпивает чуть-чуть и силой проглатывает. «Нам нужны деньги. — говорит Гелон. «А это хорошая работа, афинская. Продашь без проблем». Теперь Конан присматривается к броне. Ему ни в жизни не выковать ничего лучше, но по его нахмуренным бровям так не скажешь. «Неплохо», — говорит он наконец. «Но я ничем не могу помочь. Гелон, правда, я хотел бы, но она мне не нужна». «Спрос сейчас на сиракузскую броню. С нашей символикой, без сов этих грёбаных. Пришлось бы плавить и перековывать, а у меня и так бронзы навалом. Я не смогу заплатить больше себестоимости. Я вас просто ограблю». Гелон поражен. «Неужели никто не заинтересуется?» Конан старательно изображает раздумье. Конечно, он скажет «нет», но вдруг его лицо меняется, и зубы обнажаются в собачьей ухмылке, будто дворняга почуяла нежданное угощение. «Вообще есть один мужик. Неделю назад купец-иноземец объявился. Он, оказывается, коллекционирует то, что осталось после войны. Неважно, с какой стороны. Может, ему сбыть получится?» «Где нам его найти?» Конан пожимает плечами. «Его корабль стоит у пристани. По крайней мере, вчера стоял. Его не проглядишь. Единственный купеческий корабль с тараном, да еще с афинским. Говорят, заплатил ныряльщикам, чтобы достали затонувшего корабля в Большой бухте». Глаза Гелона несколько светлеют. «Спасибо, Конан». Мы уходим, взвалив мешки с броней на спины, но вдруг Конан кричит нам вслед. «Стойте!» Останавливаться в такую жару хуже, чем идти, и я тихонько его матерю. «Не чистите броню!» «Что, прости?» «Вы можете подумать, что это все надо почистить, да отполировать, но не стоит. Мужик этот взыскательный. Говорят, хочет, чтобы военные вещицы оставляли как есть». «В смысле, с кровью и другими пятнами?» — спрашивает Гелон. «Именно», — говорит Конан. «Охренеть, — говорю, — ты к кому нас отправил?» Конан хмурится. «К богатому покупателю я вас отправил». «Спасибо, Конан», — говорит Гелон. «Мы выдвигаемся. Тащим барахло, а по спинам у нас бежит пот, соленый и изобильный». Когда становится слышно море, Гелон останавливается, выкладывает броню и клинки на камнях, бронится. По пути к Конану мы отдраили и отполировали каждую вещицу. Казалось разумным, что за блестящий нагрудник дадут больше, чем за замызганный. «Бля», — говорит Гелон. «Смотри», — я показываю на какое-то янтарное пятно с обратной стороны одного из поножей. «Многообещающе». Гелон приглядывается и покачивает головой. «Не хватит». «Но откуда нам было знать? И вообще, мне этот коллекционер не нравится. Стрёмный он какой-то и...» Слова умирают у меня во рту. Гелон вытащил из кармана или из кучи, я не понимаю, нож и делает на своей левой руке надрез. «Ты с ума сошел? Не надо!» Появляется капля темной крови и плюхается вниз, растекается по шлемам и мечам. Потом выступает еще и падают все быстрее, пока не получается почти что поток, и мечи со всем остальным будто оживают. Расцветают красным. «Ну все, хорош!» Я отрываю от своего хитона рукав, чтобы перевязать, но он меня отталкивает. «Воняет железом». Гелон бледен. Кровь выплескивается снова, мочит песок. Он отбирает у меня ткань, и я помогаю ему замотать рану. Покрепче замотать. «Ты себя так угробишь! Никакая пьеса такого не стоит!» Гелон улыбается. Первый раз за долгое время, и хоть я и перепугался, чувствую оживление. Улыбка такая убежденная, словно чувство, которое ее породило, растет из знания, и он хватает меня за руку и сжимает. «Он сильный, зараза! Мне больно, но я ничего не скажу. Пусть будет больно, я чувствую дружбу». «Мы же поэзию творим», — шепчет он. «Чего она стоит, если все легко?» Он дает мне мех, и мы попиваем вино, ожидая, когда кровь высохнет.